Журнал Макарова. Внук этого Макарова, Михаил Николаевич Макаров, известен своими многочисленными литературными трудами. Он принадлежал, как и его однофамилец, издатель «Московского Меркурия», к числу ревностных карамзинистов. Свою литературную деятельность он начал 17 лет изданием журнала «Для милых» 1804 года. Макаров, как сам позднее сознавался, в первый раз встретил Карамзина в типографии и тотчас же поднес ему билет на журнал «Для милых». Карамзин поблагодарил его и сказал: «В первый раз еще вижу детей журналистами». Он знал уже журнал Макарова. Содержание журнала была пустота сентиментальностью и какое-то жалкое и бессильное поползновение к непристойности. Северный вестник Мартынова по выходе первой книги дал совет, чтоб милые и в руки не брали этого журнала. Юный Макаров начал издавать его с помощью одного студента Славяно-греко-латинской академии. Целью его было не одно угождение милым, но опровержение обвинений Шишкова, направленных против Карамзина. Однако во всем журнале и подозревать нельзя такого героического предприятия. Полемика была поручена сотрудницам, известным только одним издателям. По словам Дмитриева, сотрудницами его были две хорватки, по обстоятельствам приехавшие в Москву, очень юные девицы. Им-то вверена была критика. Журнал не мог, однако, продолжаться. Тогда издатели уговорили одну из сотрудниц издавать другой от своего имени. Она не задумалась и немедленно объявила в газетах о новом журнале «Амур» и перевела свою фамилию по-русски, то есть вместо княгини Трубецка, подписывалась под программой «Княжна Елисавета Трубецкая». Княжна такого имени и фамилии была известна в Москве в большом свете. Можно себе представить, сколько хлопот стоило это бедному Макарову. Журнал не состоялся, и обе хорватки отъехали ни с чем за границу. В 1811 году Макаров издавал в Москве журнал драматический ежемесячно небольшими книжками. Вышло всего 11 книжек. В журнале помещались пьесы драматические, театральные разборы, стихотворения и прочее. В нем борьба с последователями Шишкова была в полном разгаре. Позднее Макаров писал статьи о преданиях старины Рязанской и Московской. Особенно интересны его рассказы о жизни недостаточных помещиков, осуждавших себя на вечное житье в подмосковных и других имениях. По словам его, у некоторых господ бывали небольшие домики, выстроенные хотя и прочно, но без законов симметрии, кое-как. Печи в этих зданиях худо складенные и после их топки неумело закрываемые очень часто производили угар, и потому нередко случалось видеть хозяев с обвязанными головами. С этой стороны зимняя жизнь наших помещиков бывала для них нерадостна. Некоторые из таких печей собраны были еще из самых старинных изразцов. Такие, например, в деревенском доме Макаровых сберегались от прадеда, который, как мы выше говорили, служил при Петре и имел случай доставать их прямо из Голландии. От такой выписки кафли из Голландии и все наши печи приняли на Руси название голландских. Стены помещичьих домов украшались картинками немецкой гравировки, всего чаще мифологическими, в числе которых бывало всегда несколько одинаковых, например, амуры. Вместо афортов белели ящики с чучелами белок, хорьков, щеглят, снегирей и прочих. В больших комнатах, как, например, залы и гостиные, у богатых помещиков печей совсем не было, по зимам в них не жили. Путешествие по дорогам какого-нибудь помещика тянулось большой вереницей, и экипажей 10 считалось малой свитой. На заставах всюду были караулы полицейских чиновников. Этот обычай был повсеместный в Европе. Каждый должен был при проезде записываться, но никто в то время не записывался своим именем, а говорил имя, какое ему взбредет на ум. Эта свобода на заставах перешла к нам с застав заграничных. Там, по словам Карамзина, чего-чего не говаривал проезжающий. Шлагбаумов не было, вместо них стояли на полуизломанных колесах рогатки, охранявшиеся наемными полицейскими нижними чинами десятниками. В караульне сидел в худом колпаке и позатасканном халате, некогда белом, какой-нибудь отставной прапорщик. Богатые и знатные помещики ехали целым караваном. При том состоянии дорог, в каком они были в то время, при езде по ухабам, пескам и бревенчатой мостовой, поездка, например, из Петербурга в Москву выходила путешествием затруднительным и тяжелым. Знатный барин, трогаясь в путь, вперед отправлял поваров с походной кухней и провизией. С ним отправлялся дворецкий с винами, столовым бельем и серебром. Еще раньше отправлялся обойщик с коврами, занавесками, постелями и бельем. В городах доставали квартиру для ночлега или у знакомых, или у зажиточных купцов. В деревнях выбирали почище избу и отделывали коврами и занавесками. Потом уже отправлялись господа с шутами и кормилицами, с детьми и няньками, гувернерами и гувернантками и ехали так дней 7 или 8 до Москвы. Как в екатерининское время, так и в павловское путешествовать без конвойных было небезопасно. Тогда еще слухи не умолкали о разных Верещагиных, Рощиных, Дубровиных и других дорожных удальцах, которые шутить не любили. В числе барской свиты в те времена непременно находились казаки и гусары из собственных дворовых людей, а также и из солдат, выпрошенных на слово в отпуск у начальников московских сводных батальонов. Дорога была всюду несносная. Первое порядочное сообщение между Москвою и Петербургом основалось только в 1820 году. В этом году князь Михаил Семенович Воронцов, долго живший за границей, составил компанию с своими друзьями на акциях в 75 тысяч рублей ассигнациями и завел дилижансы, которые тогда назывались почтовыми колясками. В это же время казна стала прокладывать и шоссейную дорогу. Предприятие Воронцова встретило полное сочувствие публики, и 1 сентября 1820 года из Большой Морской, из отделения конторы дилижансов, отправился первый такой поезд в Москву, состоявший из 7 пассажиров разного звания, мужчин и женщин. Немедленно после первого отправления подписались на второе 8 пассажиров, и число их умножалось. Даже знатные особы брали дилижансы. Ездить в них было в моде. В течение 30 лет, с 1 сентября 1820 года по 1 сентября 1850 года, заведение дилижансов собрало за места 3 миллиона 810 тысяч 534 рубля 22 копейки серебром. После этого общество передало акции, стоившие сначала каждая 1000 рублей ассигнациями, за 600 рублей серебром за штуку своему управляющему.